Пизда, пиза и счастливое семейство. Джек Хенли поехал на эскалаторе к балкону. Только не на сам балкон, а просто съездил доверху на этой хренотень. 53. Расписание заезда. Вечер. Расписание взял у седого Сезаря. 40 центов. Развернул на передней странице. И на хоть на милю. И 1/8. Претендент за 25 сотен долларов. Лошадь обойдется дешевле новой машины. Джек соступил с эскалатора и траванул в урну поблизости. Чертов виски по ночам его прикончит. Надо было колеса у Эдди взять, пока Эдди не свалил из города. Но все равно хорошая неделька вышла. На 600 долларов в неделю. А это совсем не то, что 17 дубов в неделю, за которую он как-то в Новом Орлеане пахал в 40-м. Вторую половину дня ему испортил дятел, барабанил дверь, и Джек поднялся с кровати и открыл парню ошметку. И ошметок этот просидел у него на кушетке 2 часа, о жизни базарил. Штука лишь в том, что о жизни он ни шиша не знал, гондон. Ему лишь бы поговорить, а жить это уж увольте. Но ошметок умудрился выдать у Джека все пиво, скурить у Джека всю покупку. И Джек из-за него не успел взять программу, домашнюю работу перед бегами сделать не успел. Пусть только еще кто-нибудь меня побеспокоит. Как бог свят, пусть только попробует. И я ему выпишу. Не то сожрут же с потрохами, один за одним, один за другим, пока ни черта от тебя не останется, думал он. Я человек не жестокий, жестокие тут они, вот чем форты. Он двинул за кофе. Вокруг ошивало старичье, пялилось на кофейных девочек, шутки шутило. Жалкая, одинокая дохлятина, да и только. Джек закурил, подавился дымом, выбросил. Нашел место на трибунах пониже и поближе. Вокруг никого. Если повезет и никто не будет доставать, может срастить себе победителей. Но куда деваться от дохлой псины? У таких только время и есть, а делать нечего, ни знаний, ни расписания, которому приложили формуляр на упряжке. Им остается только стены отирать, пялить глаза да вынюхивать, приходят сильно заранее, безжизненные, бессмысленные и стоят. Кофе был ничего, горячий, прозрачный, чистый холодный воздух, даже тумана нет. У Джека похорошело на душе, он вытащил ручку и принялся размечать первый заезд. Может еще и выкарабкается. Гондон штопанный, полдня отнял. Да еще кушетка эта. Прямо Голгофу устроил. Туговато придется теперь. Еще как туговато. До первого столба у него всего час, чтобы расписать всю карточку. А между заездами не выйдет. Толпы слишком много. Кроме того, на табло надо следить, кто у финиша. Подчеркал в первом заезде пока нормально. И тут услышал дохлую псину, пока спускался к своему месту. Джек заметил, как этот тип пялится на парковку. А теперь, видать, устал играть в гляделки с машинами. Теперь он шел к Джеку шаг за шагом. Немолодой мужик в пальто. Ни глаз, ни излучения, дохлятина. Дохлая псина в пальто. Дохлая псина медленно подбиралась к нему. Человек к человеку. Да, братство, да. Джек его слышал, сойдет на ступеньку и встанет, потом шаг на следующую. Джек развернулся и посмотрел на эту сволочь. Перед ним стояла мертвая псина в пальто. На 100 ярдов вокруг никого. Так нет же, надо прийти Джека обнюхать. Джек сунул ручку в карман. Тогда пес шагнул совсем близко и через плечо заглянул в расписание. Джек выругался, свернул бумажки, встал и пересел 30 ярдов левее. У следующего прохода. Там развернул и начал сызнова. А по ходу думал о толпе набегал. Огромное глупое животное, вот оно что. Алчное, одинокое, злобное, неучтивое, скучное, агрессивное, эгоистичное и зависшее. К несчастью, миру досаждают миллиарды людей, которым нечего делать со временем, только убивать его и вас вместе с ним. Он почти закончил первый заезд, порисовал формуляре и тут опять услышал медленные шаги вниз по ступенькам к нему. Он обернулся. «Невероятно! Все та же псина!» Джек свернул расписание, встал. «Вам чего от меня надо, мистер?» – спросил он псину. «То есть вы чего за мной ходите и через плечо мне заглядываете? Тут просторы на 2 мили вокруг, а вы все ко мне жметесь. Какого черта вам надо?» «Это свободная страна. Я?» «Это не свободная страна. Тут все продается, покупается, и всему есть владелец. То есть я могу ходить, где захочу. Я заплатил за вход, как и ты. Где хочу, там и хожу». «Ну и ходи. Только близко не лезь». «Ты грубиян и дурак, мужик. Знаешь такое выражение? Ты меня достал». «Я заплатил за вход и сам решил, что могу и чего не могу». «Ладно, как знаешь, я опять пересяду. Я изо всех сил держу себя в руках. Но если ты ко мне подойдешь в 3-й раз, честное слово, я тебе вмажу». Джек опять передвинулся, а пес отправился искать себе новую жертву. Но из головы ублюдок никак не выкидывался, поэтому пришлось сходить к бару и взять скотча с водой. Когда он вернулся, лошадей уже вывели. Они разогревались перед первым заездом. Джек попробовал расписать этот первый заезд, но уже подвалила толпа. Кто-то с луженой глоткой пьяный рассказывал всем вокруг, что ни одной субботы на бегах не пропустил 45-го. Совершенно недоразвитый кретин. Добрый малый. Вот опустится как-нибудь ночью туман, и его отправят в одиночный чулан на сухонарочку. «Ладно», — подумал Джек, — «меня распяли, будь добрым, и тебя распнут». Этот гондон на кушетке все тер и тер, про Малера, Пизу, пизду и революцию, а ведь ни в чем ни шиша не смыслил. На первый заезд придется ставить слепую. 2 минуты до столба. 1 минута. Джек винтился в толпу тех, кто ставит сразу на 2 победителей. «Вот они!» – раздалось объявление. Сразу по обеим ногам Джека прошелся какой-то парень. В живот уперся штык чьего-то локтя. А с левой ляжки соскользнули щипанцы карманника. «Крысятная, собачья толпа!» – он поставил на божью коробку Индела. «Блядь, фаворитка утренней линии! Играется стандартно!» Он рано потерял голову. «Пиза и пизда, псы!» Джек переместился в дальний конец трибун. Стартовые ворота были откатные, и лошади уже выходили к началу мили и 1/8. Не успел Джек добраться до места, как появилась еще одна псина. Шел, закинув голову, словно балки навеса разглядывал, а тело двигалось прямиком к Джеку, деваться некуда. Столкновение. Перед контактом Джек успел выстрелить локоть, и тот глубоко вошел в мягкое пузо. Мужик отскочил и застонал. Когда Джек сел, божья коробка Уиндела уже оторвалась на 4 корпуса на последнем отрезке к финишу, милю и 1/8. Пытался вырвать себе Бобби Уильяма, однако что-то эта лошадь не живая. После 15 на бегах Джек инстинктивно чуял, на походке, легко бежит лошадь или тяжело. Божья коробка выкладывалась вовсю, отрыв 4 корпуса, но она бежала на честном слое. В начале отрезка уже 3, после чего вперед выдвинулся рекорд Хобби. Вот эта лошадь шла резвая ходка Джеку кранты. С 3 корпусами в начале отрезка он покойник. За 15 ярдов до финиша рекорд Хобби пролетел мимо с опережением в 1,5 корпуса. Хороший второй выбор. Оплачивается 7-2. Джек порвал 4-5 долларов билетика на победителя. Пизданская башня. Лучше уж домой валить. Хоть сэкономлю пачку. Сегодня вечер из тех вечеров. 2-й заезд. И на хоть на милю оказался прост. Не надо никого вычислять по времени класса. Толпа брала себе Амбра Индиго из-за внутренней дорожки, быстрого старта и Джо О'Брайена в качалке, 2-го претендента, золотую волну, засунули на внешнюю дорожку. Стартовый столб 9 с необъявленным Доном Микелмери. Если бы все было так легко, Джефф жил бы в Беверли-Хиллз еще 10 лет назад. Но из-за скисшего первого заезда, из-за пизды и пизы, Джек двинул 5 на победителя. А потом, во всей этой разводке на деньги, вдруг запоздало проснулась вкусная конфетка. И все ребята кинулись ставить на нее. Конфетка выпала из утренней очереди на 29. Теперь выставили уже 8. Ребята просто обезумели. Джек заподозрил туфту и решил убраться с дороги. И тут же повернулся под ноги какому-то гиганту. Сукин сын футов 8 ростом. Откуда он взялся? Джек его раньше никогда не видел. Гигант хотел конфетку. И кроме окошка больше ничего не видел. А ворота катили к стартовой линии. Парень был молод, высок, широк, глуп и топал прямо к Джеку. Тот попробовал увернуться, а нет, гигант заехал ему локтем в висок, отбросил шагов на 9. В воздухе закружились красные, синие, желтые, синие всполохи света. «Эй, мудила!» – заорал Джек гиганту. Но тот уже влез в окошко победителей. Скупал проигрышные билетики. Джек вернулся на место. Золотая волна вышла с поворота в начало отрезка, опережая на 3 корпуса. Легко шла при этом. Победит в легкую при 4-1. Но у Джека лишь 5 на победителя, отчего он поднимался на $6.50. Ну чего, всего ж не говно мести. Третий заезд он проиграл, и четвертый, и пятый. Зацепил леди быстрее 6-1 в шестом. Перескочил на прекрасную передачу 8-5 в седьмом. Сошло с рук. И поднялся всего на 30 долларов. На инстинкте. Затем поставил 20 на победителя. На пристрастие 8. 3-1. И пристрастие сбилось на старте. Вот и все. Еще скотч с водой. Вся эта лабуда без никакой предварительной подготовки. Это как ебаться в темном чулане с надувным мячиком. Домой. Умирать чуточку легче, если время от времени можно отдышаться от капулька. Джек оглядел девочек. Те светили ляжками с сидений у стены. Ничего так на балконе, чистенько, приятно посмотреть. Но балкон на то и балкон, чтоб деньги у выигравших отнимать. Джек дал себе полюбоваться девочковыми ногами, затем отвернулся к тотализатору. Тут к нему прижались бедро и нога, тронула сиськой, пахнула духами. «Слышите, мистер, прошу прощения». «Ничего». Навалилось всем флангом, надо искать волшебные слова, и ему оттопырится жопа на полтинник. Да только он ни разу в жизни не видел такой жопки, что стоило бы полтинник. «Ну?» – спросил он. «Кто третья лошадь?» «Мэй Вестер». «Думаете, выиграет?» «Против этих нет. Может, в другой раз и составом получше». «Мне просто лошадка денежная нужна. Кто тут денежная лошадка, по-вашему?» «Вы», — сказал Джек, и скользнул подальше от его фланга. Пизда, пиза, счастливое семейство. Все по-прежнему скупали Мэйвестер, а резкий риск падал. И на хоть на милю, кобылы до 4 лет и старше, не выигравшие приз в $10,000 в 1968 году, лошади зарабатывают больше людей, только тратить не могут. Мимо прокатили носилки на роликах, под одеялом седая старуха. Тотализатор завертелся. Резкий риск опять упал. Мэйвестер чуть приподнялась. «Эй, мистер!» – мужской голос за спиной. Джек не отрывался от тотализатора. «Ну, дай четверточок!» Джек не стал поворачиваться, сунул руку в карман и вытащил монетку. Сгреб ее ладонью, а руку протянул за спину. В ладонь закопались пальцы, монетку изъяли. Мужика он так и не увидел. На доске выпали нули. Вот они, ох, блядь. Он пробился к $10 окошку, взял один билетик на победителя, на эльфийскую расу. 20-1 и 2 билетика на Сесилию, 7-2. Сам не понимал, что делать. Делать можно только правильно, сражаться с быками, заниматься любовью, жарить яичницу, пить воду и вино. А если делаешь неправильно, давишься, они тебе могут прикончить. Сесилия повела, и все рванули за ней, по дальнему отрезку. Джек присмотрелся к шагу лошади. Есть шанс. Она пока не напрягалась. А Жохей не подклёстывал. Ничего себе попытка. Пока. Но следующая лошадь выглядела получше. Джек заглянул в расписание. Климпан, 12 в очереди, сошла на 25. В толпе она уже без надобности. В качалке Джо Брайан. Однако на той же лошади Джо просрал 9-1 два заезда назад. Только вслепую ставить идеально. Лайтхилл отпустил поводья, Сесилия оторвалась. Сбавила темп. Теперь Лайтхиллу надо либо надавить, либо, ну его к черту, шанс есть. В начале отрезка у него отрыв 4 корпуса. О'Брайен уступил эти 4 Лайтхиллу. Затем пригнулся. И Кимпам рвануло. «Блядь, нет, только не при 25-1», подумал Джек. «Давай, Лайтхилл. Нахлёстовой кобылы, у нас 4, рванем уже. 20 на победителя при 7-2. Это может быть 98 баксов, может вечера не коту под хвост». Проверил Сесилию. Ноги в коленях высоко не поднимаются. Пизданская башня и Кимпам. Сесилия сбавила шаг. Едва не остановилась посреди отрезка. О'Брайен проплыл мимо на 25-1. Его потряхивало в качалке. Он нахлёстывал вожжами, разговаривал с лошадкой. И тут с внешней дорожки подхватилась эльфийская роса. Аккермен подбавил газу на 20-1. Как только мог, хлестал, что было мочи. 20 по 10, 200 баксов плюс мелочь. Сократил дистанцию с Абрайаном по корпусу до корпуса. И пара китайских монеток с дырками. И вот так они и пришли. О'Брайен не поддавался. Цокал своей лошади. Летел на всех парусах, сам себе чуть улыбался, как он обычно делает, и все закончилось. Кимпан, гнедая кобыла, 4, мать, ирландская луговая ферма, ирландская, О'Брайен, блять, это уже чересчур. Безумные тетки со шляпными булавками из дурдома преисподней, наконец оторвались по полной. Кокошкам с $2 на победителя и $2 на первую троицу было не протолкнуться. Из-за сморщенных пенсионеров с фляжками джина в редикюле. Джек спустился по лестнице. На эскалаторах было битком. Бумажник он переложил в левый передний карман, чтобы отвалить карманников. В левый задний они лазили раз 5-6 за вечер. Но добывали только сломанную расческу да мятый носовой платок. Он дошел до машины. Выполз вместе с затором. Умудрился не сорвать бампер. Туман уже хорошенько его закутал. Но до севера он добрался без хлопот. Вот только с самого дома разглядел в тумане что-то хорошее. Молоденькое, в коротком платьице. Просит подвезти. Охуеть. Он хлопнул по тормозу. Ноги. Ничего. Но сбавил скорость только ярдов через 50. А позади другие машины. Ладно, пускай ее какой-нибудь дебил изнасилует. Разворачиваться он не станет. Проверил свет у себя, дома никого. Это хорошо. Проник внутрь. Сел, большим пальцем разорвал программу на завтра. Открыл полпинты, банку пива и приступил. Прошло 5 минут. Зазвонил телефон. Джек поднял голову, показал телефон средний палец и опять склонился над программой. Старый профи снова в деле. За 2 часа кончились 6 рек пива и полпинты виски. Джек лежал в постели, спал, расписание на завтра полностью размечено, а на лице уверенная улыбочка. С ума сходить можно десятками дорожек.